«Они под огнем», – подтвердила Сандра, бросив взгляд на изображение приближающегося вакуум-эй. «Но пушки стреляют с большими паузами». Тем не менее, на корпусе клипера виднелись отверстия, и Линкольн вновь потряс мальчика. «Артур! Артур, задержи огонь!» «Протокол война!» – забормотал ребенок, и из его рта пошла пена. «Протокол война! Протокол война! Протокол война!» Теперь кровь текла еще и из ушей. «Будьте вы прокляты!» – простонала Анна. «Будьте вы прокляты! Вы все! Вы его убиваете!» «Ворота закрываются!» – крикнул Райли. Впервые с начала плана «Б» его выдержка дала сбой, и в голосе послышалось отчаяние. «Хуанита, скорее!» «Я вижу! Скорее!» Приближающийся клипер резко нырнул вниз и ушел из зоны обзора видеокамеры. «Алан!» – неуверенно позвал Линкольн, выждав примерно 10 секунд. «Ты меня слышишь?» «Думаю, они успели», – спокойно произнесла Сандра. «Почему?» «Не вижу обломков. Если бы вакуум Эй взорвался во время обстрела или врезавшись в закрывшиеся ворота, бесстрастная камера наверняка зафиксировала бы поток его останков. А раз их нет, значит, клипер находится уровнем ниже». «У вас железные нервы, мисс Жар», — признал капитан. «Спасибо», — улыбнулась конфетка. Линкольн печально посмотрел на беззвучно рыдающую Анну. Девушка прижимала к себе брата и раскачивалась с ним, закрыв глаза. Поднялся, подошел к Сандре и очень тихо спросил. «А вы успели?» Вместо ответа конфетка показала Линкольну большой палец. Но оба понимали, что действовать вирус начнет не сразу. Вакуум Эй влетел в ангар в самый последний момент. Тяжелые створки ворот почти закрылись. Место для прохода клипера оставалось впритык, но капитан сделал свою работу идеально. Провела корабль в уменьшающуюся на глазах щель, не зацепившись о сжимающиеся края боковыми баками. Чиркнув бортом один единственный раз и отделавшись сломанной антенной, мягко опустила клипер на пол и выключила двигатели. Через 3 секунды ворота захлопнулись, а еще через полминуты Райли почувствовал силу тяжести. Увидел, что выведенные наружу датчики показывают нормальное давление, и обратился к команде по общей связи. «Господа, поздравляю, мы на инопланетном корабле». «И как нам отсюда выбраться?» – ворчливо поинтересовался майор Коллинз, командир боевой группы из 10 человек. В эфире раздались неуверенные смешки, причем смеялись, судя по появившейся информации, только военные. 10 ученых, которых взял с собой Райли, юмора не оценили. «Стефан, мы только прилетели, а ты уже просишься домой?» – шутливо отозвался Алан. «Давай сначала оглядимся». Он выдержал короткую паузу и резко распорядился. «Доложить по форме». «Тактическая группа к миссии готова по уставному», – отрапортовал Стефан. «Майор Коллинз, подготовьте 1-ю 5-ку к выходу за пределы клипера. Я буду ждать около шлюза». «Да, сэр». «Капитан Перес, вы принимаете командование на время моего отсутствия». «Да, мистер Райли». Поверх стандартных комбинезонов экипаж и пассажиры «Вакуум-Эй» были облачены в армейскую защиту. Легкий бронежилет, налокотники и наколенники, а поднявшись из кресла, Алан надел еще и шлем. Мало кто верил, что эти приспособления уберегут людей от инопланетного оружия, но идти без защиты военные отказались и настояли, чтобы ее надели все. «Будьте осторожны», – попросила Хуанита. «Они не напали на вакуум Z. Почему они должны напасть на нас?» – рассмеялся Райли. «Потому что мы вооружены и уже их атаковали». Алан хотел ответить, сказать, что переживать не о чем, но понял, что имела в виду капитан. Вздохнул, поправил жилет и быстрым шагом направился к шлюзу, возле которого уже собрались военные, человек 5 во главе с майором Коллинзом. И они, в отличие от Райли, были вооружены до зубов. В условиях невесомости от огнестрельного оружия больше вреда, чем пользы. Но поскольку на корабле пришельцев действовала привычная сила тяжести, спецназовцы взяли укороченные автоматы, пистолеты, ножи, звуковые и светошумовые гранаты и прочее снаряжение, предназначенное для действий в помещениях. Все люди Коллинза были опытными бойцами антитеррористического подразделения и ждали встречи с пришельцами без страха и с большим интересом. «Господа, у нас еще остается надежда на переговоры», – жестко произнес Райли, медленно обводя военных взглядом. «Поэтому я категорически запрещаю открывать огонь первыми. Это понятно?» «Это понятно, но рискованно», – выразил общее мнение Стефан Коллинз. «Вы знали, на что шли, когда соглашались на миссию», – отрезал Аллен. «А для тех, кто ничего не понял или проспал предыдущее совещание, повторю, у противника подавляющее преимущество во всем. Мы находимся на его территории и в первую очередь будем искать возможность договориться по-хорошему. Мы хотим не войны, а сотрудничества, поэтому ни в коем случае не должны стрелять первыми. Вопросы есть?» Солдаты промолчали, ожидая, что скажет майор, и тот Алана не подвел. «Вы слышали, парни?» – громко произнес Коллинз, оглядывая бойцов. «Действуем предельно осторожно и на первых порах миролюбиво. Тому, у кого сдадут нервы, я лично сверну шею». «Очень хорошо». Райли вздохнул, затем открыл внешний люк шлюза и первым вышел наружу, вопреки разработанному плану. «Что вы делаете?» – прошипел Стефан. «Показываю, что мы безоружны», – ответил Аллен, – «и готовы к переговорам». Ответил с той спиной к майору, внимательно оглядывая помещение, в котором они оказались. Вакуум Эй лежал в огромном ангаре, в точности соответствующем описанию Линкольна и тому, что Аллен изучал на видеозаписях. Высоченный потолок с вмонтированными светильниками, металлические стены с черными надписями на неизвестном языке. Полное отсутствие каких-либо дверей или ворот, но в дальнем от клипера углу Райли заметил металлические контейнеры и несколько машин, которые про себя называл летательными. Этот ангар не был пуст, и больше всего на свете Аллену хотелось со всех ног броситься к устройствам пришельцев, но он сдерживался, прекрасно понимая, что не время. «Мы пришли с миром!» – крикнул Райли, продолжая оглядывать ангар. «Мы хотим забрать детей и улететь! Поговорите с нами!» Ответом стала тишина. «Сэр, вы уверены, что вас понимают?» – спросил подошедший Коллинз. «Да», – твердо отозвался Райли, продолжая осматриваться. «А в том, что слышат, уверен». Коллинз и еще один боец встали перед Алланом, а остальные начали медленно расходиться в стороны, держась под прикрытием клипера и ощупывая огромное помещение настороженными взглядами. Но взгляды никого не находили, и тактические сканеры показывали, что в ангаре нет никого, кроме землян. Пришельцы остались верны себе и вновь отказались от встречи. «Мы хотим договориться!» – крикнул Райли, и на его последних словах выпущенная инопланетянами пуля пробила прочнейшую каску стоящего рядом бойца и взорвалась в голове. «Нет!» – закричал Аллен, прекрасно понимая, что будет дальше. «Нет, не надо!» Но поздно. Военные открыли ответный огонь, и ангар наполнился пороховым дымом и грохотом выстрелов. Стрелять начали все и отовсюду. Но если земляне палили из автоматов беспорядочно, не видя врага и лишь надеясь, что пули кого-нибудь достанут, то инопланетяне отвечали аккуратным прицельным огнем, выбивая солдат с убийственной точностью. Длинная стена ангара оказалась оснащена 3 огневыми точками. В начале боя из амбразур появились стволы управляемого компьютером оружия, и стоило кому-нибудь из землян хоть на мгновение высунуться из укрытия, как в голову прилетала пуля, и боец падал замертво. Одновременно пришельцы вели огонь по вакуум-эй, дырявили обшивку в районе первой палубы, и похолодевший Алан догадался, что они пытаются добраться до пассажиров клипера. Он вновь привел людей на смерть. «У нас потери!» – закричала в общий канал Перес. «Первая палуба под огнем!» «Черт!» – заревел Райли, выскакивая из укрытия. «Остановитесь! Мы пришли с миром! Не стреляйте!» Одна из пуль чиркнула его по плечу. Осколок обшивки разорвал щеку, но боли Алан не чувствовал, только обиду и гнев. Колин схватил его за ремень, попытался затащить в укрытие или просто сбить с ног, но Райли вырвался, вернулся на открытое пространство, вскинул вверх руки и закричал: «Остановитесь!» И выстрелы стихли. Роботы-уборщики появились неожиданно. Скрытая в стене дверца распахнулась, и из нее цепочкой покатились деловито жужжащие машины, в первый момент изрядно напугав столпившихся в первом зале ребят. Раздались крики. Сначала резкие, нервные, ребята отшатнулись, ожидая подвоха. Кто-то даже пнул ближайшую машину, перевернув ее на бок. Но через несколько секунд послышались короткие смешки и облегченные возгласы. Все знали, что по ночам в уборных наводят порядок роботы. Некоторые специально ходили на них посмотреть и снять на видео. Не чувствовали в них врагов и быстро успокоились. «Не думал, что уже так поздно», – захохотал Арнольд. «Может, мы слишком натоптали?» – предложил Мосми. «Они удивились, что нас тут много. Кто забыл спустить воду?» Шутки сыпались одна за другой, и только Август понял, что что-то идет не так. «Почему они появились?» – громко спросил он. «Какая разница?» – пожал плечами Арнольд. «Время пришло». «Не пришло», – покачал головой Вагнер, догадавшийся, что беспокоит Даррелла. «Роботы появляются не раньше 2 часов ночи». «Тогда что они здесь делают?» Вопрос повис в воздухе, и ребята снова встревожились, сообразив, что убираться роботы не планируют. Выехав из чулана, машины некоторое время хаотично кружили по уборной, затем собрались под столешницей и отключились. Замерли, отчаянно напоминая кучу выброшенных детьми игрушек. «Смартплекс не работает», — сообщил Мо. «И у меня», — подтвердил Лесли. «И у меня, и у меня». Сирена молчит. «Что-то происходит», — уверенно произнес Даррелл и направился к выходу из уборной. «Нужно посмотреть». «Август, не надо!» – попытался его остановить Вагнер, но бесполезный лишь махнул рукой, показав, что решение принято. Кадет подался следом, вышел в ангар одновременно с Дарреллом и не сдержал изумленного восклицания. «Что за черт? Я ведь говорил, что-то происходит!» – вздохнул Август. «Что-то определенно происходит!» Потолочные светильники моргали то по очереди, то разом. Иногда отключались, погружая ангар в кромешную тьму. Но через несколько секунд вспыхивали и вновь принимались моргать. Посередине длинной стены открывались и закрывались скрытые до сих пор ворота, ведущие в широкий коридор. На правой стене раскрылись и остались распахнутыми створки большого, видимо, грузового лифта, шахта которого уходила далеко вниз, а на дальней появились контуры 3 дверей привычного для людей размера. «Корабль поломался?» – прошептала вышедшая из женской уборной Октавия. «Похоже», — согласился Август, беря девушку за руку. «Но почему? Может, Райли ударил ракетами по их кабине управления?» «То есть наши победили?» — вклинился в разговор Пятый. «Победили инопланетян? Не смеши меня!» «Почему нет?» Поняв, что опасность миновала, ребята покинули уборный и растерянно бродили по ангару, изучая произошедшие изменения. И страх, как заметил Август, испытывали немногие из них. События последних дней закалили ребят, приучили к мысли, что новая неприятность может произойти в любую минуту, поэтому очередная проблема не привела к панике. «Если даже вакуум Z сумел пробить обшивку, то ракеты наверняка разнесли их кабину к чертовой матери», – высказался Хиллари. «Надеюсь, кто-нибудь снял атаку на видео». Диккенс с отвращением посмотрела на здоровяка, но промолчала. «Любишь воевать?» – обронила Ок. «Люблю, когда злодеи получают по заслугам», – тут же ответил Арнольд. «Злодеи?» – удивилась девушка. «Я думала, пришельцы нас спасли и не выпускали. Значит, они злодеи». «Я думал, Райли хочет с ними договориться», – произнес пятый, прежде чем разъяренная леди попыталась оспорить извращенную логику Хиллари. «Райли хотел договориться, чтобы заполучить технологии», – хмыкнул Арнольд, – «а теперь он получит весь корабль». «Райли убил пришельцев?» – ахнула Баджи. «Это вирус», – громко сообщила вышедшая из клипера Сандра. «Какой вирус?» – Ок молниеносно развернулась к конфетке. «А откуда взялся вирус?» «Я запустила его в компьютерную систему корабля». «Ты?» «Я горжусь тобой!» – воскликнула рыжая. «Зачем ты это сделала?» – тихо спросил Нутси. «Они собирались расстрелять вакуум Эй», – объяснил Линкольн. «Алан пытался прорваться к нам, но без мисс Жар у него не было и шанса». Баджи крепко обняла конфетку и счастливо улыбнулась. «Где сейчас клипер?» «Полагаю, под нами», — ответил капитан, а еще через несколько мгновений, словно подтверждая его слова, из шахты лифта вылез окровавленный, тяжело дышащий Райли. Он угрюмо оглядел обрадовавшихся, но тут же замолчавших ребят, подошел к бросившемуся ему навстречу Линкольну и тяжело вздохнул. «Я обещал, что приду, Исайя». Только вот радоваться встрече не мог, во всяком случае сейчас не мог. «Алан?» – с тревогой спросил капитан. «У меня еще есть раненые», – отрывисто сказал Райли. «Сейчас за ними приглядывает Коллинз, но нужен ваш доктор, потому что мой врач погиб». «Что случилось?» Вопроса директор Vacuum Inc. не услышал, но ответил, потому что продолжил рассказ, который и был ответом. «Они стреляли через обшивку», — глухо сказал Алан, присаживаясь на пол. «Их снаряды пробивали корпус клипера, и они стреляли точно в головы. А они, до того, как вирус отключил компьютерную систему, они успели убить почти всех». «Почти всех, Исайя!» — он врезал кулаком по полу. «Почти всех!» «А корабль?» — очень тихо спросила Ок. «Вакуум Эй поврежден и требует ремонта». Райли опустил голову. «Мы здесь застряли». 12.25.2036. Сирена не подавала признаков жизни. Говорить по аварийному передатчику Алан отказался, и они с Линкольном спустились к Vacuum A, компьютер которого был полностью лишен каких бы то ни было каналов связи, кроме одного единственного, шифрованного Землей, что давало хоть какую-то гарантию от проникновения инопланетян. Впрочем, учитывая, что система управления пришельцев до сих пор пребывала в нокауте, подслушивания можно было не опасаться, и Алан настоял на разговоре через свой компьютер только для того, чтобы видеть лица собеседников. Они заперлись в машинном отделении, не хотели, чтобы при сеансе связи присутствовали подчиненные. Запустили терминал 2.0, послали вызов на Землю, и когда на мониторе появились лица Стоун и Козицкого, по очереди рассказали о случившемся. Сначала Линкольн, потом Райли. И их доклады были очень похожи и фактами, и безрадостным настроением, и краткостью. Затягивать совещание никто не хотел. «Вы сможете починить Vacuum A?» – поинтересовалась адмирал после того, как Алан закончил рассказ. Райли знал, что этот вопрос прозвучит первым, поэтому ответил быстро и уверенно. «Если инопланетяне не помешают». «Значит, нужно торопиться», – вздохнула Стоун. «Пришельцы могут восстановить систему управления в любой момент», – добавил Линкольн. «К счастью, теперь у нас есть оружие, и мы можем за себя постоять». «Инопланетяне не помешают», – неожиданно подал голос всеми забытый Козицкий. Алан наградил дознавателя угрюмым взглядом, но решил не ругаться и устало спросил: «Почему?» «Потому что на борту их нет». «Что?» – рявкнул Райли. «Что?» – не удержался Линкольн. И только Стоун промолчала, всем своим видом давая понять, что сначала послушает аргументы Блеклого, а потом их прокомментирует. «Почему они не начали переговоры?» – поинтересовался Козицкий, прекрасно понимая, что все ждут объяснений. «Почему не пришли сейчас? Вы их атаковали. Автоматическая система управления поражена. Самое время прийти и расстрелять вас, наказав за все, что вы натворили. Но никто не явился. Почему?» «Потому что их нет». Дознаватель выдержал эффектную паузу. «Или корабль полностью автоматический, и, разрушив компьютерную систему, вы вывели его из строя. Или экипаж инопланетян по каким-то причинам не способен исполнять свои обязанности». Несколько секунд все пораженно молчали, обдумывая слова Блеклого. А затем Алан тихо произнес: «Подождите, но это означает, корабль ваш?» «Мистер Райли», – кивнул Козицкий, – «но есть нюанс. Вирус поразил систему. Корабль абсолютно неуправляем и летит неизвестно куда». Артур до сих пор оставался без сознания. Судороги прекратились, перестала идти кровь из глаз и ушей, на губах больше не появлялась желтоватая пена, но сознание так и не вернулось. Мальчик лежал на расстегнутом спальнике, бледный, неподвижный, дышал тихо и очень ровно, и, казалось, спал. Но Анна знала, что так только казалось, и догадывалась, что Артуру не позволяет очнуться написанный Сандрой вирус. Вредоносная программа поразила инопланетную систему, спасла Райли, открыла двери внутрь корабля, но превратила младшего брата в овощ. И поэтому во взглядах, которые Анна изредка бросала на конфетку, читалась неприкрытая и очень холодная злость. А умная Сандра не подходила к Баррингтонам и попросила Баджи перенести рюкзаки, что вызвало неприязненное удивление Октавии. Заметив действия рыжей, леди велела Августу передвинуть вещи и демонстративно устроилась рядом с Анной, показав, что не бросит подругу. Ок жалела, что дала слабину и показала Дарреллу и Баджи видеозапись. И если насчет Августа девушка не беспокоилась, то рыжей она доверять перестала. Но понимала, что сделанного не вернешь. И секрет, который следовало хранить одному, теперь станет известен Сандре. И оставалось лишь догадываться, как поведет себя конфетка. Пока же они с Рыжей сидели в сторонке и о чем-то шептались. Октавия не отходила от Анны и мешала Пятому, который внимательно наблюдал за Баррингтон, выбирая время, чтобы поговорить. Пятый знал, что обязательно должен обсудить их отношения, но хотел дождаться, когда Анна останется одна. А дождался Наоми, которая бесшумно подошла к Чарльзу сзади и негромко спросила: «Мистер Фрейзер?» Пятый не вздрогнул, но повернулся довольно резко, а, увидев молодую женщину, вопросительно поднял бровь. «Через час капитан Линкольн собирает штаб на совещание», – произнесла Амар, глядя юноше в глаза. «И я настояла на том, чтобы вы, мистер Фрейзер, приняли в нем участие». «На каком основании?» – растерянно поинтересовался Чарльз. «Как представитель пассажиров», – улыбнулась Наоми. «Судя по всему, мы пробудем на корабле еще некоторое время. Вот я и предложила капитану ввести в штаб самого яркого лидера самой большой части нашей экспедиции». Молодая женщина выдержала короткую, но весьма многозначительную паузу. «Если вы против, я могу обратиться к мистеру Хиллари». И они оба посмотрели на здоровяка, который мрачно сидел на своем рюкзаке. После нокаута от Августа Арнольд растерял изрядную часть приятелей, большая часть которых перешла к Чарльзу, и компанию здоровяку составлял только верный Саймон. «Не надо к нему обращаться», – усмехнулся Пятый. «Мне нравятся ваши предложения, мисс Амар». «Не сомневаюсь, что мы найдем общий язык». Наоми легким движением поправила волосы. «Тогда давайте я веду вас в курс дел, мистер Фрейзер, и расскажу, как выстроено управление нашей экспедицией, и что вам следует говорить, чтобы произвести правильное впечатление на капитана и мистера Райли». «С удовольствием послушаю». Чарльз бросил последний взгляд на Анну, повернулся и последовал за Амар. Возвращающийся из уборной Даррелл проводил парочку насмешливым взглядом, уселся рядом с Октавией и тихо спросил: «Все так же?» – имея в виду состояние Артура. Леди молча кивнула. За все прошедшее время мальчик ни разу не пошевелился. Его сестра тоже. Август знал, как действует на людей беда. Понимал, что переживает Анна. Догадывался, что Ок уже сказала все нужные в таких случаях слова. И с грустной улыбкой произнес: «Мы совсем забыли, что наступило Рождество, девчонки. А значит, пришла пора чудес. Сегодня нужно верить в невозможное, и оно обязательно сбудется. Сегодня нужно радоваться, и радость останется с нами. Сегодня Спаситель улыбается, так давайте и мы не будем плакать». Даррелл достал из кармана маленькую коробочку и подошел к изумленной Октавии. «С Рождеством, любимая!» «Но как?» – прошептала леди, глядя на два кольца с выгравированными именами, их именами. «Но как?» «Я был уверен, что они мне понадобятся», – спокойно ответил Август и повторил. «С Рождеством!» Вместо ответа леди бросилась ему на шею. «С Рождеством, Анна!» «С Рождеством!» – едва слышно ответила девушка, не сводя глаз с брата. «С Рождеством нас всех!» «С Рождеством!» – улыбнулся Вагнер, стоящий в сотне футов от ребят. Он взял у Диккенс баночку с машинным маслом и помог спуститься с контейнера. «С праздником!» «С Рождеством, Пауль!» – улыбнулась в ответ Самба и повернулась к надписи. «Ты согласен?» «Да», – твердо ответил кадет, – «абсолютно». И вздохнул, глядя на только что завершенную Диккенс фразу. «Простите нас».